Главная мышца стамбульской женщины и как держать ее в тонусе. 10 декабря, Стамбул. Пагача или главный конкурент круассана. Шумное соседство болтливых бомантийских бездельниц, прическа жены мэра города, 3 дня в стамбульской неделе, неравенство полов как неизбежный мировой порядок, врожденный иммунитет стамбульцев к эмблиозу, авторитет бабушки в свадебном платье, традиционный стамбульский вид фитнеса, пожелтевшие платаны и надежда на снег. Колокол на миниатюрной башенке собора Нотр-Дам-де-Лурдес нежно пробил утренню, и шелест голубиных крыльев, взметнувшихся над крышами, окончательно развеял так и не соизволивший прийти сон. 7 утра. Суббота. Храп Дипа. Чем не предпосылки для очередного приступа депрессии? Классическая картина. Жизнь срочно требовала изменений. Сроки новой рукописи горели каждый день, периодически взрываясь тактичными напоминаниями из издательства. Со страхом просматривая почту, я боялась обнаружить очередное письмо с шеренгой восклицательных знаков в теме от разгневанного редактора. Пытаясь как-то исправить ситуацию, каждое утро я отправлялась в кафе «Мосс» у рассыпающейся от старости византийской арки, занимала дальний столик в углу и давала себе слово не покидать это место, пока не закончу главу. Я самонадеянно раскрывала лэптоп и внимательно перечитывала последние абзацы, вспоминая сюжетную линию. Чтиво увлекала. И воодушевленная, я принималась за пышные сырные пагачи. Это крохотные булочки, наполненные нежной творожной пастой с зеленью и нежнейшим крем-сыром лабне. Удовольствие, тающее во рту. Все дифирамбы, спетые когда-либо круассаном, покажутся нелепыми стишками тем, кто пробовал те самые пагачи. Наслаждаясь изысканными завтраками, которые сытностью отводили меня все дальше и дальше от поставленной литературной цели, как известно, художник и поэт должны творить голодными, я отчетливо понимала, что должна бежать из изобилующих калориями заведений. О, как мне нужно было тихое место вдали от сливочной выпечки и болтливых бездельниц! Именно таким типом женщин был полон очаровательный квартал Бомонти, в котором мы снимали не менее очаровательную квартиру в доме среди зеленых акаций, чьи кроны как раз доходили до наших окон. В этом же районе я скиталась по узким улицам каждый день в поисках неуловимого вдохновения и уютного столика бесшумного соседства местных тетушек. Болтливые бездельницы — особый тип стамбулок, которые вначале вызывают массу вопросов, а после становятся неотъемлемой частью вашей жизни. Их невозможно не заметить. Они повсюду, расслабленные и спокойные, кочующие из одной кофейни в другую, тяжело вздыхая от удручающей скуки, в которую погружена вся их жизнь. Их движения всегда плавные и неспешные, потому что и торопиться им некуда. А если они и опоздают, в Стамбуле все равно этим никого не удивишь. Одна из таких дамочек, Миле, садится обычно за столик напротив и читает одну и ту же книгу вот уже 6 месяцев подряд. Гладит проходящих мимо кошек и подолгу смотрит вдаль. Иногда к ней подсаживается ее пожилая мама. И тогда они сидят вместе, цепляя каждого проходящего, чтобы перекинуться парой словечек. Стоит ли удивляться тому, что я стала для них легкой добычей, которую можно было дергать по любому поводу, стоило им заскучать. Особенно доставалось в дождливые дни. Посетителей было мало, и тогда изнывающая от безделья парочка набрасывалась с расспросами на ту, что все еще с трудом сводила турецкие слова воедино. Мы обсуждали с нелепой серьезностью все, что видели. Дешевую обивку кресел, трещинки на тарелке с минименом, располневшего баристу, скверную погоду и прическу жены мэра города, о которой я не имела ни малейшего представления. Словно второсортные актрисы заезжего театра, громкоголосые собеседницы разыгрывали бессмысленные сценки с пустыми диалогами, от которых ужасно клонило ко сну. Я просила чашку за чашкой крепкого кофе, от которого в конце концов уже не способна была написать ни слова. Зевота напористым приступом щекотала где-то в гортани, но я с трудом боролась с ней, а они все говорили и говорили. Спектакль был частью жизни этих загадочных женщин, больше походивших на избалованных кошек. По наследству от безвременно ушедших отцов и мужей им доставались деньги, которых хватило бы еще лет на 200 подобного существования. Но, как водится, к безлимитным счетам одним пакетом идут безграничные тоска и печаль, от которых нещадно щемит в сердце. Словно тени, днями напролет эти дамочки снуют по мощенным тротуарам старого города, напоминая больше привидений, нежели живых людей. Одна из них — та самая Миле, очаровательная коренная стамбулка, вечно взвинченная и с обиженным лицом, вздернутым носом и непременно с кошкой под мышкой. Кошка была уличной, однако добродушные официанты подкармливали ее так долго, что однажды та просто осталась и теперь неторопливо перемещалась от столика к столику, принуждая добросердечных посетителей отломить ей кусок жирного лохмаджуна. По брезгливому выражению лица некоторых гостей заведения угадывалось, что они приезжие, потому что ни одному местному не придет в голову нахмуриться при виде кишащего блохами существа с проплешиной по духам и обгрызанным хвостом. Не так давно я сидела с компьютером за дальним столиком, и это пушистое создание стало атаковать меня со всех сторон, видимо, за неимением других посетителей, несмотря на очевидную мою неприступность, выражавшуюся в безразличной позе и таком же выражении лица. Я каждый раз учтиво поднималась, чтобы позволить кошке беспрепятственно пройти по моему креслу, но ей этого было мало. Она улеглась на куртку, лежавшую рядом, и мирно уснула. Я пару раз дернула за рукав, но кошка недовольно зарычала, хищно блеснув узкими глазами. «Вы можете мне помочь?» — взмолилась я, едва не плача перед официантом. «Конечно, нет», — засмеялся тот. «А что так? Ведь она может быть грязной, лежит на куртке и не отдает. «Эта кошка чище меня, вас и всех в этом городе», — поспешил успокоить забавный парнишка и тут же скрылся за гигантской кофемашиной, которая издавала фыркающие звуки работающим капучинатором. Что ж, этот город не переставал удивлять отсутствием логики во всем, что окружало. Более того, прежде казавшиеся такими странными традиции коренных жителей Стамбула постепенно приклеивались и ко мне, превращая жизнь в сплошной водоворот ускользающих событий и несдержанных обещаний. Скажем, привычка отодвигать сроки. Эта муторная игра со временем все прочнее закреплялась в слабовольном образе жизни, теперь походившем на затянувшийся отпуск в скучном санатории. Часов в сутках с каждым днем становилось все меньше. Дни в бумажном ежедневнике, который я исправно вела, будто и вовсе исчезли. Так после понедельника непременно наступала среда, а за ней неминуемо шла пятница. Я уповала на выходные, которая обещала себе с головой погрузиться в работу. Однако они и вовсе не наступали. Заснув поздно в пятницу, я просыпалась ужасно не выспавшейся в понедельник и тщетно вспоминала, чем была занята в воскресенье. «Это все 2020 год», — увещевала знающая подруга из Инстаграма, на днях запустившая марафон по заполнению карты желаний. «Космические коридоры, кармические пересечения, квантовая физика, понимаешь?» Нет, я определенно не понимала, по какому праву космические пространства пересекались с моими коридорами, все еще заставленными неразобранными чемоданами после поездки на озеро Сапанджа, что в полутора часах езды от Стамбула. Неделя с детьми в крохотном номере отеля с ковидными ограничениями принесла массу впечатлений и нервный тик в левом глазу. Теперь, объясняя старшей дочери математику или вычищая аквариум для улиток младшей, я должна была придерживать пальцем века. Иначе, как мне казалось, я смахивала на старушку с первого этажа, которую все знали по трясущимся рукам и дергающемуся подбородку. Мне было всего 36. Определенно нужно было срочно что-то менять в погружающейся в хаос жизни. Однажды вечером, когда дети спали, я заявила об этом Дипу, который наслаждался очередной книгой Харари, в которой тот убедительно рассуждал на тему неравенства полов как неизбежного и вполне естественного мирового порядка. «Оказывается, — заявил радостно Дип, — мужчины обладают более сильными коммуникационными способностями. Мы умеем лучше договариваться. Возможно, это и определило наше гендерное доминирование». Я задумалась. Интересно, многие ли женщины согласятся с тем, что их мужья так уж легко выстраивают социальные связи? А главное, где они занимаются реализацией этой уникальной биологической особенности? На школьном собрании, которое посещают в лучшем случае раз в году? На приеме у терапевта, где не в состоянии определить разницу между сухим и влажным кашлем? Или, может быть, на базаре с не менее коммуникабельными продавцами капусты и сельдерея? Уверена, большинство сильных половинок с трудом отличат эти овощи друг от друга. Возможно, мужчины зависают на часок-другой, разговаривая со скучающими молодыми папашами, которым навязали собственных трехлетних чад и отправили к песочнице. Не уверена. В Стамбуле мужчины любят поговорить. Они делают это постоянно, легко и непринужденно. Новости формата «Сонда Кика» передаются ими во время утреннего визита к куафёру, непродолжительного звонка другу или за регулярными чаепитиями, которые нередко переносятся из домов прямо на тротуары людных улиц. Вначале меня это пугало. Как еще можно отнестись к десятку подпирающих стены бородачей с грушевидными стаканчиками в крупных ладонях? Они делали глоток обжигающего напитка янтарного цвета и делились насущным с невероятно сосредоточенным видом, совершенно лишенным шуточности и наигранности. И главное, чайные посиделки продолжались часами. И все же были те, на чьем фоне стамбульские мужчины меркли в своем глобальном предназначении коммуницировать, точь-в-точь по Хараре. И этим фоном были стамбульские женщины, потому что переговорить их — задача не из легких. Моя знакомая Миле, ее я упоминала как любительницу кошек, каждое утро начинает с пробежки. Так она называет променад в несколько сотен метров до небольшого кафе, в котором я обычно начинаю трудовые будни. Не успеваю я раскрыть крышку лэптопа, как она в полной экипировке женщины-марафонца, лосинах и бейсболке, уже подсаживается ко мне и вполголоса начинает рассказывать о бессоннице. Вполголоса, потому что за соседним столиком завтракает владелец цветочного магазина, что за углом. Он вдовец и все еще хорош собой. А потому незачем ему знать, что у одинокой девушки по ночам бессонница. Миле старательно улыбается в его сторону, но все тщетно. Очаровательный цветочник лишь кивком головы приветствует нас и тут же испаряется. Еще бы, сегодня у него завоз новогодних елок. «Выберите мне попышнее, пожалуйста», — мило улыбаюсь. «Моя дочка уже не дождется, когда будет украшать елку». «О, для Кучук-Ханым я выберу самую красивую!» Амку в районе знают все. Она шумная, капризная и совершенно непослушная. Все, что обожают в детях турки, при ней. Стоит ли удивляться, что стамбульские женщины так далеки от образа покладистых хранительниц очага, если местные дети и вовсе несовместимы с общепринятым представлением о цветах жизни? «Кстати, как твоя дочурка?» — интересуется Миле, и тут же подзывает официанта, чтобы заказать традиционное фасулье и несколько стаканчиков чая. За легкой перебранкой с официантом, который не понимает, как ей подать тушеную фасоль на завтрак, она, конечно же, пропускает мимо ушей все, что я успеваю рассказать про Амку, и, как ни в чем не бывало, продолжает утомительный рассказ о бессоннице. Правда, теперь намного громче. Миле настолько настоящая стамбулка, что, пообщавшись с ней, складывается впечатление, будто побывал в самом центре старого города. Она заглушает всех и вся своим шумным присутствием, так что приходится с трудом пробиваться сквозь дебри ее монолога, чтобы добраться поближе к сути и быть услышанным. Город ведет себя так же. Он необъятный. И оттого ему прощается многое. Невнимательность, сбивчивость, сумбурность и отрешенность. Стамбул всегда думает о своем, а ты идешь тихо рядом и едва слышным голосом спрашиваешь: «О чем ты думаешь?» Но в ответ он молчит. Не хочет отвечать или не знает, что ответить. Миле никогда не в курсе своих дел. У нее одновременно все сложно и очень легко. Но разве так бывает? Скажем, можно ли после пробежки, пусть даже такой сомнительной, уминать пшеничный семит, залитый сливками и медом? «Ты думаешь, я не знаю, что делаю?» — удивляется она, когда я задаю вопрос о ее рационе. «Я в плохой форме?» «Конечно нет. Ты выглядишь изумительно!» После этих слов она запихивает очередной кусок бублика в рот, а я лишь сглатываю слюну. История с весами до сих пор не выходит из головы. «А ты что не ешь? Или до меня уже успела перехватить проказница?» — смеется она. «Я на диете. Хочу сбросить немного». Тоже полушепотом произношу. А Миле начинает оглядываться, нет ли рядом симпатичного цветочника. «Ты неправильно худеешь», — авторитетно заявляет она, и я ей верю. В 40 с лишним у нее стройная фигура, даже при весьма калорийном рационе. Плешивая кошка появляется на горизонте, и моя собеседница приходит в полный восторг. Понимающие взгляды официантов обращаются к ней. Все умиляются идиллической сценкой встречи кошки с человеком, а я лишь качаю головой, перебирая в голове известные заболевания, передающиеся от беспризорных четвероногих человеку. Но, кажется, в этом городе у людей врожденный иммунитет к лишаю, лимблиозу, бешенству и всему остальному, к чему причастны эти очаровательные создания. Миле звучно чмокнула розовый нос и тут же получила лапы по уху. «Хопала! Драться вздумала!» И в качестве наказания она сунула добрый ломоть хрустящего семита в морду заносчивой кошки. Та вяло попинала его прямо на диване и принялась слизывать воздушный каймак. «Если хочешь похудеть, есть надо то, что любишь, но...» «Но? Неужели есть какое-то «но», которое будет работать?» «К «Конечно! Посмотри на меня!» И она сложила пальцы щепоткой и потрясла ими прямо перед собой. «Нужно делиться тем, что ешь, понимаешь? В этом секрет. То, что делиться хорошо, нас учили еще в детском саду, это я хорошо помнила. Но еще лучше я усвоила то, что оставлять на тарелке ничего нельзя». За мастерски размазанное по донышку пюре с котлетой посудомойка тетя Клава грозилась нападать половником и вспоминала непременно войну, когда за точно такую котлету дети родину могли продать. «Эх вы! Сытость не беда, сама не придет!» С негодованием заводила она и резко выдергивала из-под хлюпающих носов тарелки. То были первые уроки жизни, диетологии и истории, преподнесенные однажды невзначай, но так надолго. Миле щедро отложила половину порции ароматной только что приготовленной фасулье и продолжила чтение лекции по правильному питанию, полагаясь на собственные опыты и умозаключения. «Ты ешь. Это блюдо для тонкой талии. А я буду объяснять». И она приступила к сумбурному жизнеописанию давно усопшей родственницы, а я принялась за фасоль, рассчитывая на скорый эффект в области корсета, так не кстати отвергнутого прежними поколениями. Моя бабушка до последних дней была стройной, как девочка. Когда ей было 85, она решила примерить свое свадебное платье. И представь себе, оно прекрасно село на ней. Она столько знала и все это рассказывала нам долгими вечерами. О том, как быть в форме? Я представила бабушку Миле в свадебном платье. Этот образ показался довольно авторитетным. Будь я основательницей курсов по похуданию, непременно в качестве рекламы взяла бы бабулю в подвенечном наряде с подписью «Время уходит, объемы остаются». Она говорила с нами обо всем, даже так и не припомню. Усаживала нас кушать и начинала истории про то, как ходила на базар, как ей не ту фасоль продали. Не знаю, что там было с фасолью у бабушки Миле, но у меня на тарелке лежали невероятно нежные стручки, запеченные в ароматном томатном соусе. Прежде такого блюда я не встречала. «Ешь-ешь, это полноценный белок, да еще и море клетчатки!» Подзадоривала Миле и продолжала рассказывать про все, что помнила, знала и слышала. «Ты сама ешь!» — напомнила я ей об остывающем завтраке, на что она равнодушно махнула рукой, но несколько жирных стручков все же запихнула в рот, не переставая при этом говорить. «А нас учили, когда я ем, я глух и нем», — поделилась я народной мудростью, которую вбили все в том же садике. За разговоры во время еды на нас шикали и давали добавку. А страшнее добавки мог быть только половник тети Клавы, так что ели мы тихо, как мыши. «Глупость какая!» — воскликнула Миле. «Когда же говорить, как не за столом? Все сидят, никто никуда не спешит, дела отложены». Я бросила взгляд на позабытый в углу плюшевого дивана ноутбук, уже, видимо, не рассчитывавший сегодня быть открытым. «Получается, ты всегда говоришь во время еды?» «Ну да». «Так делают все», — впервые смущенно произнесла Миле. Похоже, она даже не задумывалась, что так успешно совмещает два самых любимых занятия стамбульцев — прием пищи и беседу. «Но как можно есть, если рот все время занят болтовней? Получается, ты вовсе не ешь или ешь очень мало?» И я указала на почти нетронутую порцию. «Ты должна быть голодной. В том-то и дело!» «Когда говоришь за столом, то перестаешь хотеть есть, голод уходит. Не знаю, как так получается, но я всегда сыта». «То есть вначале вы делитесь едой с кошками?» «И с подругами», — добавила она, учтиво указав на мою тарелку, в которой оставались несколько одиноких стручков фасоли. «Да, вы делитесь с кошками и подругами, а потом работаете языком». Нисколько не смущаясь, Миле высунула изо рта язык, который показался необычайно внушительных размеров. Очевидно, это была самая проработанная мышца на теле этой женщины. Она смеялась, радуясь своей находчивости и высококлассному мастер-классу по похудению, который действительно был для меня откровением. «Это такой стамбульский вид фитнеса. Кстати, очень непростой», — загадочно прошептала она и стала собираться. «Мы с мамой идем на базар. А потом заскочу за елкой к нашему соседу». И она кокетливо щелкнула языком. Когда Миле скрылась за дверями, я попробовала щелкнуть так же, но ничего не вышло. Определенно, над языковой мышцей нужно было поработать. Я все же открыла скучавший ноутбук и принялась за работу. Однако мысль об откровениях Миле не давала покоя. Казалось, еще одна тайна стамбульской стройности только что была безответственно разболтана и передана огласке. Вечером услужливый цветочник сам притащил новогоднюю елку и оставил ее у двери. Украшать елку, когда за окном вихрями носят лишь пожелтевшие листья гигантских платанов, непривычно. Но я уповала на чудо, которое непременно должно было случиться ближе к праздникам. «Снег обязательно пойдет», — уверила я перед сном своих милых крошек, которые все еще искренне верили в Деда Мороза. «Нехорошо обманывать детей», — зевнув, пробормотал засыпающий Дип и повернулся к окну, за которым завывал леденящий Лодос. «Снега в этом году не будет. Только ветер. Наверное, отменили паромы через Босфор». Ходят ли паромы через ревущий холодный пролив, разделявший Европу и Азию, нас не касалось. И все же каждый раз, когда в сводках новостей пробегала заметка об остановке движения по Босфору, мы впадали в ступор. Становилось грустно и в целом не по себе. Это означало, что ночное небо бессонного города не оглушат протяжные сирены пассажирских корабликов, которые хоть как-то разбавляли тишину после полуночи. Только бесстрашные чайки продолжали стенать над жилыми кварталами, наводя ужас на ничего не понимающих иностранцев и убаюкивая давно безразличных коренных жителей. Рецепт. Зеленая фасоль на завтрак по совету разговорчивой Миле или кушанье для тонкой талии. Любовь к бобовым у стамбульцев в крови. Они придумывают невероятные блюда с горохом, нутом, чечевицей всех сортов и оттенков. Что уж говорить о фасоли. Это стручковое растение ежедневно тоннами улетает с прилавков на рынках города и растворяется в жарких кухнях стамбульских бабушек, на которых никогда не снимают чайник с огня. Он неторопливо пыхтит, взлетая под потолком влажным паровым облаком, от которого в продуваемой кухне, особенность местных квартир, тепло и уютно. Зеленая фасоль — блюдо, действительно заслуживающее внимания не только благодаря удивительному вкусу, но и легкости в приготовлении. А главное, его можно и нужно хранить в холодильнике, так как есть его принято холодным. Позаботьтесь о нем вечером. И на следующий день у вас будет изумительная закуска, салат или вовсе основное блюдо, если дополнить его отварным рисом или просто свежей хрустящей лепешкой. Единственное, что нужно учесть — так это правильный выбор фасоли, который здесь, в городе еды, только на одном ряду небольшого базара можно встретить десятки видов. Полное разнообразие форм, длины, цвета и, конечно же, вкуса. Для ешил-фасулье стамбульские женщины выбирают сорта покрупнее. Стручок должен быть широким и плоским. Если выбора нет, не беда. Главное, чтобы фасоль была свежей, а не замороженной. Хотя даже из нее, могу предположить, может получиться неплохой вариант. Итак, мне понадобится 500 граммов свежей зеленой фасоли, один большой мясистый помидор, одна большая луковица, 2 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка томатной пасты, 1 стакан воды, 1 столовая ложка сухой мяты, 1 чайная ложка паприки, 2 зубчика чеснока, щепотка черного перца или жгучего для любителей острого, пучок свежей петрушки, по желанию. Для приготовления этого салата, назову его так, хотя для кого-то он может стать вполне самостоятельным основным блюдом, идеально подойдет толстодонный сотейник, но можно воспользоваться и сковородой, если ее стенки достаточно высоки. На среднем огне разогреваю масло до легкого шипения и тут же закладываю нарезанный мелкими кубиками лук. Мне не нужна коричневая зажарка, лишь легкая пассеровка до приятного золотистого оттенка. Как только лук дошел до нужной кондиции, отправляю к нему подготовленную фасоль. Для этого ее нужно всего лишь хорошенько промыть, срезать кончики со стручков и порубить на кусочки длиной 4-5 см. Итак, фасоль, обволакиваемая парами лука, начинает осторожно томиться на среднем огне. Очевидно, ей не хватает жидкости. Именно поэтому я тут же натираю половинки помидора таким образом, чтобы вся мякоть оказалась в сотейнике, а шкурка в руке. Пришло время специй, хотя о финальном вкусе пока говорить рано, так что и пробовать еще не время. Заливаю водой, слегка солю и накрываю крышкой. Пусть потомится минут 30-40, в зависимости от степени зрелости фасоли. Чем грубее стручок, тем больше времени ему потребуется для размягчения. Спустя это время вода должна выкипеть, и в сотейнике останется лишь набухшая фасоль в нежном томатном соусе. Самое время отрегулировать вкус, добавив соли и сахара. Любители особых сочетаний могут закинуть пучок рубленой петрушки или любой другой зелени. Я же предпочитаю оставить так, как есть, чтобы не перебивать неповторимый аромат зеленой фасоли. Как только рагу остынет, Его можно отправить в холодильник, где оно прекрасно будет чувствовать себя несколько суток, но лучше всего пробовать его уже на следующий день. Всего за 12 часов фасоль напитается густыми томатными соками, и ее нежные стручки, оказавшись во рту, будут казаться ничем иным, как тончайшим бархатом, тающим на языке за считанные секунды.